Урок 8. Задание 45. Николь, что ты делала вчера вечером? Я звонил тебе, но ты не отвечала. Я весь вечер сидела в интернете, читала новости культуры. И что интересного там пишут? Критики и искусствоведы обсуждают новую оперу в Большом театре. И что, очень хорошая опера? Одним нравится, другим нет. Как говорит русская пословица, на вкус и цвет товарищей нет. А ты спроси у Брюса, он ведь у нас театрал, все знает. Макс, ты как всегда прав. Я обязательно спрошу. Брюс, ты слышал что-нибудь о новой опере в Большом? Я не только слышал об этой опере, но и слушал ее. Она называется «Дети Розенталя». Когда же ты успел? Это ведь новая опера. Я ходил на премьеру. Я предпочитаю все увидеть своими глазами. Ну и как? Понравилось? Расскажи. Мне очень понравилось. Кстати, когда я был в театре, я купил там программу. В программе есть либретто оперы. Прочитай его. Я думаю, что тебе понравится, и ты захочешь пойти в Большой театр и послушать эту оперу.